Он сел на тумбу. Даже не прочитал то, что на ней было написано, а только заметил, что язык был испанский. Он уже перешел границу? Где? Когда? Он этого не знал. Он снова пошел. Ему стало очень холодно, а между тем голова горела, хотелось пить. Маленький ручеек протекал у подножия скалы. Он вымыл руки, лоб, мокрым платком стер пятно красной глины, которой запачкал брюки на колени. Другая тумба. Он снова садится и погружается в совершенно неопределенные мысли. Он смотрит на часы. 3 часа. Он вынул из кармана кое-какие бумаги, оплаченный счет госпожи Приматис, незначительные письма, коротенькую записку мадемуазель де Меркер. Он аккуратно разорвал их и, нагнувшись через парапет дороги, которая шла теперь карнизом, рассеял по ветру. Я оставил свои 5000-х билетов в сладострастии, — вспомнил он совершенно равнодушно и стал пересчитывать небольшое количество денег, которое было с ним. 2 или 3 золотые монеты, несколько мелких. По мере того, как Оливье сильнее уставал, дорога делалась труднее. Мгла, которая целый день скрывала горы, рассеялась. Горы надвинулись со всех сторон, громадные и белые, выделяясь на темном небе. Ах, какая безумная сила толкает этого молодого человека в светло-серых брюках со штрипками, в тонком сюртуке, в лакированных ботинках! Какая сила заставляет его карабкаться по самым пустынным тропинкам Бастана в этот унылый вечер! Внезапно та, по которой он шел, расширилась и начала опускаться длинными лентами. Как серая дыра открылась долина. На горизонте, очень далеко, венец темных гор. На одном из гребней Оливье померещилась дрожащая и мигающая точка. Сначала 1, потом 2, потом 3. По мере того, как делалось темнее, эти точки стали розовыми, потом красными. Горящие дома. Может быть, деревни? И это ужасное молчание. Ах, хоть бы услышать пушку! Оливье ускорил шаг. Он стучал зубами от холода. «Если я споткнусь, — сказал он себе, — то уж больше не поднимусь». Он не споткнулся, но остановился. Освещенный последними лучами, перед ним вдруг появился город. И даже скорее не город, а большое местечко с черными крышами, с красноватыми стенами. В центре — квадратная колокольня с куполообразной крышей. Оливье узнал колокольню. А где же он ее видел? Ах да, в своей комнате в Вилле-Леоне на фотографии с надписью «Элизондо, столица Бастана». В ту же минуту раздался чистый звук в почти полной темноте ночи. 1 удар, 2-й, 3-й, 4-й. Все они прозвучали с колокольни. Оливье бегом бросился к городу и вдруг почувствовал, что ему страшно. Перед ним на расстоянии 50 метров на дороге, которая в этом месте заворачивала, ему померещились тени. Он побежал быстрее прямо к ним. «Стой!» — крикнул звонкий голос. И одновременно сухой звук. Звук заряжаемого ружья.